Курбанша вскочил от пинка в плечо. Перед ним стоял заросший, похудевший Шубин и смотрел на него злыми глазами. Было уже светло. Огромное раскаленное солнце лежало на горбу горы и, отражаясь в ручье, освещало в нем ярким, трепещущим блеском. Над площадкой, где был устроен привал, над всем ущельем колыхалась дымчато-сизая пелена тумана, будто вместе с людьми здесь ночевало облако, и теперь, проснувшись, медленно уползало по крутым склонам наверх к небу. «Ты что думаешь, няньки здесь есть? Собери, Терезкин!» Курбаншев вскипел. С ним никто еще так не обращался. «Решил, что же в Афганистане? Там будешь своих слуг пинками поднимать, если попадешь туда». «Что ты сказал, щенок? Поговори мне еще!» Они стояли, готовые сцепиться, и смотрели с ненавистью друг на друга. Шубин был голоден, зол. Всю ночь он дрожал от холода и не мог согреться. Назревала ссора, и если бы не Коршун, она разразилась бы. «Майор сегодня не в духе. Не обращай внимания, Курбанша. Пойдем вместе собирать Терезкины». И, не дожидаясь ответа, она увлекла за собой парня. Разожгли костер, кипятили воду в алюминиевой фляге Шубина, молча пили по очереди горячую воду. Оставленные Рахимом два кусочка сахара, шарик овечьего сыра и четвертушка сухой лепешки были поровну разделены и с жадностью съедены. Чтобы сохранить силы, Шубин и Коршун снова улеглись тут же у тлеющего костра на нагретые огнем и солнцем камни. Гулянбек с опущенной головой медленно отошел к ручью, уселся против солнца и застыл с полузакрытыми глазами, как каменный идол.